Глава 48. К вечеру весь клуб стоял на ушах. Гости прибывали и прибывали. Боксеры готовились к боям, а я должна была все это контролировать, включая персонал. Глеб помогал мне. Мы работали как слаженная команда. Я на время даже забыла о своих бедах. Так увлеклась работой. Бои наблюдала тоже, сколько успевала между забегами по залу. Спортсмены и вправду выглядели устрашающе. Бились по полной программе за солидные призы и срывали овации. Каждый знал Глеба, здоровался с ним за руку и уважал. В конце вечера, когда он перетекал больше в клубную тусовку, боксеры тоже решили отдохнуть с девочками и алкоголем. Хоть и говорят, что спортсмены не пьют. Иногда очень даже. Особенно если празднуют победу. Чемпион сегодняшнего вечера по кличке Бешеный сидел в центре стола в окружении друзей. Рядом с ним сидел Глеб, который тоже закончил на сегодня работу, и боксеры усадили его за свой стол. Мне же приходилось по-прежнему следить за всем и иногда подходить к нему за советом. «Глеб, прости, что опять отрываю», — тихо сказала я, в очередной раз оказавшись между ним и Бешеным, который весь вечер с каким-то странным интересом поглядывал на меня. За пятым столом жалуются на мясо, якобы не прожарено до конца. Менять блюдо или просто вычесть из счета? «Да хорош вам уже работу работать», — вмешался в диалог Бешеный. «Хватит мотать девчонку. Пусть тоже с нами садится». «Персонал не может садиться за стол с гостями». Тут же ответил Глеб и перевел взгляд обратно на меня. «Сделай, как они захотят. Я разрешаю и замену, и вычет из счета. А что там с мясом на самом деле?» «Мне кажется, оно в самом деле сыровато», — отозвалась я. «Повар торопится. Заказов много». «Значит, не спорь. Сделай, как они попросят». «Ну, если ты не хочешь, чтобы она с нами сидела, пусть тогда принесет еще водочки девочка твоя». Снова обратился ко мне боксер-чемпион. Он был таким огромным, страшным, со шрамом на лице, что даже смотреть на него я опасалась. Не то чтобы общаться с ним или прислуживать ему. Но в этом мы не могли отказать посетителям. И хоть я не официант, но если гость просит, то, конечно, принесу. «Неси», — кивнул мне Глеб. Я ушла, вернулась с подносом, на котором стояла бутылка хорошей водки, чистые стопки и закуска. «Пожалуйста», — снова вклинилась я между мужчин, которые что-то жарко обсуждали и, кажется, спорили. «Ваш заказ». «Налей ты». Снова уставился мужик на меня. «Конечно». Улыбнулась я вежливо и принялась разливать водку по стопкам, как ощутила, что мою ногу кто-то гладит огромной лапой. Даже вздрогнула от неожиданности и уронила одну из стопок прямо на Бешеного. Стопка разбилась, покатившись со стола. Он меня и трогал. Бешеный. Откровенно начал приставать. «Неужели Глеб не заметил ничего? И что я должна делать в такой ситуации?» Я испугалась. Вдруг он меня прямо тут решит перебить. Его лапой достаточно один раз махнуть, чтобы меня вообще не стало. «Простите», — пролепетала я и поспешно отошла от стола. «Ничего, бывает. Ближе надо к столу подходить, когда разливаешь. Ближе. Неси другую стопку». «Да, конечно». Мне пришлось снова уйти и вернуться к этому столу. Поставить чистую стопку рядом с Бешеным, который наблюдал за каждым моим действием и пытался заглянуть в вырез блузки. «Наливай, только в этот раз не пролей ничего», — указал он мне на стопку. Я не хотела подходить ближе, боялась, что он опять начнет меня трогать. Но что делать, не знала. Может, я как-то смогу быстро налить и уйти? Взяла бутылку, но пока откручивала крышку, снова ощутила у себя на колене мужскую руку, которая стала подниматься выше по бедру, под юбку. «Не надо меня трогать!» Возмутилась я и бахнула о стол бутылкой. «Убери свои руки!» «Я не понял! Ты охренела, сука!» Вскочил на ноги мужик, и я попятилась назад. Между нами каким-то образом оказался Глеб, который буквально закрывал меня собой и смотрел на Бешеного уже не столь дружелюбно. «Серёг, давай мы договоримся, что в моем клубе ты не будешь шлапать персонал. особенно если девушка этого явно не хочет. «Да кто её, блядь, спрашивает?» — фыркнул боксёр. «Знала, куда шла. Теперь строит из себя святую кошёлку». «Серёг, я сказал, что персонал в моём клубе ты трогать не будешь». «Да чё тебе эта мочалка сдалась? Жалко, что ли?» «Закрыли тему». Довольно грозно сказал Глеб и повернулся ко мне. «Иди. Пусть нас обслуживает официант. А ты занимайся другими делами». Я едва не тряслась от случившейся перепалки. Этот бешеный Глебу двинуть не постесняется. Но вроде бы ему ещё до конца мозги не отбили. И прыгать на Бессонова, который ему по массе тела практически не уступал, он больше не решился. «Ну хорошо, сучка!» Услышала я, когда уже немного отошла от стола. «Завела, блядь! Придётся искать девку на ночь и пар спускать». «Я куплю тебе самых дорогих шлюх», — ответил Глеб. «Только мой персонал трогать не надо. Договорились?» «Ладно, ладно. Договорились». Мне стало противно от их разговора. Я спустилась на первый этаж и была рада, что возвращаться мне больше не нужно. По сути, Глеб меня избавил от приставаний похотливого мужика, окрылённого победой и алкоголем. Я за это была ему благодарна. Рабочий день кончился, гости стали разъезжаться. Я переоделась в своё и в раздевалке снова предалась унынию. Что за мир такой? Все только и норовят меня использовать для своего удовольствия, видя, что я ниже их социальным статусом и слабее. И защитников у меня нет. Я не могу всё бросить и уйти. Мне так нужны деньги для мамы. Слёзы сами собой бежали и бежали по щекам. И когда в раздевалку неожиданно заявился Глеб, я всё ещё обливалась слезами. «Ты готова?» «Так». Он развернул меня к себе лицом и поднял мой подбородок, чтобы заглянуть в мои глаза. «Ну и чего рыдаешь?» «Потому что вы все ублюдки конченые!» Зло ответила я. «Вам бы только поиметь нас во все дырки, спустить свою сперму. А что с нами будет, мало волнует. А мне всего-то деньги для мамы нужны. Иначе никогда бы в твой вшивый клуб даже не зашла бы. Ты понял?» «Понял», — хмыкнул Глеб. «Поехали». «Куда? Тебя развлекать, да?» «Узнаешь. Давай, пошли». Он увёл меня за собой на улицу, к машине, припаркованной у клуба. Сил сопротивляться не оставалось, и я молча села на переднее пассажирское сиденье.